пепел. Посредники форма для мира так говорили. Форма для наставления и утешения. Но боги, присвоив ее, все изменили. Принесла эта форма лишь ложь и разрушение. Из песни перебора слушателей. Строфа 33. Шалан закрыла глаза Балата, не глядя на рваную рану на его животе, на кровавые внутренности. Вокруг нее караванщики искали среди руин лагеря полезные вещи. Люди стонали, но кое-какие стоны прерывались, когда Ватах одного за другим казнил бандитов. Шалан его не остановила. Он выполнял свой долг с мрачным видом и, проходя мимо, даже не смотрел на нее. «Думает, что мог с легкостью оказаться на месте этих бандитов со всеми своими людьми», — подумала Виденка, опять взглянув на Балата, чье мертвое лицо освещали костры. «Что отличает героев от злодеев? Одна речь в ночи». Балат был не единственным павшим в сражении. Ватах потерял 7 солдат. Они убили в 2 с лишним раза больше бандитов. Девушка поднялась, ощущая неимоверную усталость, как вдруг заметила, что из-за пазухи Балата что-то выглядывает. Она наклонилась и открыла куртку. Там во внутреннем кармане лежал рисунок. Портрет Балата. Тот самый, на котором наемник был изображен таким, каким его вообразила Шалан. Солдатом в опрятной военной форме, со взглядом устремленным вперед, а не себе под ноги. Героем. Когда он успел забрать это из ее блокнота, Шалан взяла листок и сложила его, разгладив складки. «Я была не права», – прошептала она. «Ты был отличным выбором для начала моей коллекции. Сражайся хорошо за всемогущего, пока спишь, храбрец». Девушка встала и окинула лагерь взглядом. Несколько паршунов стащили трупы к погребальным кострам. Вмешательство Шалан спасло торговцев, но они все равно понесли тяжелые потери. Она не считала, но цена победы казалась высокой. 10 мертвецов, включая большинство охранников. И среди них был Ириали, которого она повстречала минувшим вечером. Шалан так вымоталась, что ей хотелось заползти в свой фургон, свернуться калачиком и уснуть. Вместо этого она отправилась искать главных караванщиков. Изможденная в пятнах крови разведчица, которую они встретили накануне, стояла возле походного стола и разговаривала с пожилым бородатым мужчиной в войлочной шапке. У него были голубые глаза. Просматривая список, который ему принесла женщина, он запустил пальцы в бороду. Оба взглянули на Шалан. Разведчица положила руки на меч, мужчина продолжил поглаживать бороду. Поблизости караванщики перебирали содержимое фургона, который перевернулся и рассыпал тюки с тканью. «И вот наша спасительница», – сказал незнакомец. «Светлость, даже сами ветра не смогли бы воспеть ваше величие или воздать вам должное за чудесное прибытие в нужный момент». Шалан не ощущала величия. Она ощущала себя усталой, больной и грязной. Ее босые ноги, спрятанные под подолом платья, очень начали болеть. И она растратила нужный для светоплетения бурый свет. Ее платье выглядело почти что нищенским, а волосы, хоть и заплетенные в косу, были в полном беспорядке. «Вы хозяин каравана?» – спросила Шалан. «Меня зовут Макоп», – ответил он с необычным акцентом. «Не тайленец, не алети». «Вы уже встречались с моей помощницей Тин». Бородач кивком указал на женщину. «Она возглавляет наших охранников. Как ее солдаты, так и мои товары после ночных встреч понесли потери». Тин скрестила руки на груди. Она по-прежнему была в своем желтовато-коричневом плаще, и в свете сфер Макоба Шалан видела, что тот сшит из хорошей кожи. Что следовало думать о женщине, одетой как солдат и с мечом на поясе? «Я передала Макобу ваше предложение», – сказала Тин. «Которое вы сделали раньше, на холме». Мако просмеялся, хоть смех оказался неуместным в их обстоятельствах. «Предложение. Так она это называет. Моя помощница убеждена, что эта угроза была настоящей. Наемники явно работают на вас. Мы тут обсуждали, какие могут быть ваши намерения по поводу каравана». «Наемники раньше на меня не работали», – объяснила Шалан. «Но работают теперь. Пришлось их немного подтолкнуть к принятию решения». Тин скинула бровь. «Сильно же вы их подтолкнули, светлость». «Шалан Давар, я прошу вас того же, о чем просила Тин. Сопроводите меня к расколотым равнинам». «Но ведь ваши солдаты могут это сделать», – заметил Макоп. «Наша помощь вам не требуется». «Вы нужны, чтобы мои солдаты помнили о том, на что они способны», – – подумала Шалан. Чутье подсказывало, что чем больше напоминаний нормальной жизни будет у дезертиров, тем лучше для нее. «Они солдаты», – проговорила Виденко. «У них нет ни малейшего понятия о том, как обеспечить светлоглазой даме надлежащий комфорт. А вот у вас имеются удобные фургоны и товаров в изобилии. Если вы еще не поняли, по моему непритязательному виду, я отчаянно нуждаюсь в минимальных удобствах. Мне бы не хотелось прибыть на расколотые равнины, похожие на бродяжку». «Ее солдаты нам и впрямь пригодятся», — согласилась Тин. «От моего отряда осталась горстка». Она опять изучила Шалан. На этот раз в ее взгляде сквозило любопытство. И был этот взгляд отнюдь не враждебным. «Мы заключим соглашение», – произнес Макоп, широко улыбаясь и протягивая руку Шалан через стол. «В благодарность за спасение моей жизни, я позабочусь о том, чтобы у вас появилась новая одежда и отличная еда на все время нашего общего путешествия. Вы и ваши люди обеспечите нашу безопасность на остатки пути, а потом мы расстанемся, полностью выплатив друг другу долги». «Согласна». Шалан приняла его руку. «Я позволю вам присоединить ваш караван к моему». Он поколебался. «К вашему?» «Да». «То есть, я так понял, он будет под вашим управлением?» «А вы ждали чего-то другого?» Он вздохнул, но все же пожал ей руку. «Нет, видимо, не ждал». Он опустил ее руку, потом махнул в сторону двоих мужчин, стоявших поодаль от фургона. Твалкв и Тек. «А с этими что делать?» «Они мои?» — бросила Шалан. — Я разберусь с ними. — Только пусть они держатся в хвосте каравана, если вы позволите, — сказал Макоп, сморщив нос. — Грязные делишки. Я бы не хотел, чтобы от нашего каравана несло их товаром. Как бы там ни было, вам лучше собрать своих людей. Скоро начнется великая буря. Мы потеряли фургоны, у нас нет лишнего места. Шалан оставила их и направилась через долину, стараясь не обращать внимания на мешавшиеся в воздухе запахи крови и копоти. Кто-то вышел из тьмы и догнал ее. Озаренный куда более ярким светом в атах, выглядел не менее грозно. «Ну?» – спросила его Шалан. «Я потерял нескольких людей», – без выражения ответил он. «Они погибли, сражаясь за правое дело. Семьи выживших благословят их за жертву». Ватах схватил ее за руку и вынудил остановиться. Хватка у него была крепкая до боли. «Ты выглядишь не так, как раньше», – прошипел он. Шалан и не замечала, насколько дезертир выше ростом. «Неужто глаза подвели меня? Во тьме я видел королеву. Теперь вижу ребенка». «Возможно, ты видел то, что хотел видеть». Шалан залилась румянцем и попыталась безуспешно высвободить руку. Ватах наклонился к ней. Его дыхание пахло не очень-то сладко. «Мои люди делали вещи и похуже», — шепнул он, махнув другой рукой в сторону погребальных костров. «В этой глуши мы грабили и убивали. Думаешь, одна ночь все искупила? Думаешь, одна ночь покончит с ночными кошмарами?» Шалан ощутила пустоту в желудке. «Если мы пойдем с тобой на расколотые равнины, мы трупы», — прошипел Ватах. «Нас повесят в тот же момент, как мы вернемся». «Мое слово…» «Твое слово ничего не значит, женщина!» — крикнул воин и крепче сжал хватку. «Отпусти ее», — приказал узор у него за спиной. Ватах крутанулся, озираясь, но рядом с ним никого не было. Когда дезертир повернулся, Шалан увидела Спрена у него на спине. «Кто это сказал?» — требовательно спросил Ватах. «Я ничего не слышала». Шалан умудрилась проговорить это спокойно. «Отпусти ее», — повторил узор. Ватах опять оглянулся, потом снова посмотрел на Шалан, которая ответила ему безмятежным взглядом. Она даже сумела улыбнуться. Мужчина отпустил ее запястье, вытер ладони о штаны и отошел. Узор соскользнул по его спине и ноге и на землю шмыгнул к Шалан. «Он станет проблемой», — сказала Шалан, потирая руку в том месте, где Ватах ее схватил. «Это фигура речи?» — спросил узор. «Нет, именно так я и думаю». «Любопытно». Узор наблюдал за тем, как Ватах уходит. «Потому что я думаю, что он уже ею стал». «Точно». Она пошла к Твалкву, который сидел на своем месте в передней части фургона, скрестив руки перед собой. Он улыбнулся, увидев Шалан, но в этот раз улыбка казалась особенно вымученной. «Итак…» — заговорил он с напускной беспечностью. «Вы в этом участвовали с самого начала?» «В чем?» Спросила Шалан, с махом руки прогоняя Тега, чтобы поговорить с Квалквом наедине. «В плане Блата...» «Прошу, поясни». «Очевидно, что он был в сговоре с дезертирами. Той первой ночью, когда Блат прибежал в лагерь и сообщил о них, он с ними встречался и пообещал помочь захватить нас, если его возьмут в долю. Потому вас обоих и не убили немедленно, когда вы отправились с ними поговорить». «О, если так, почему Блат вернулся и предупредил нас той ночью? Почему он бросился бежать вместе с нами, а не просто позволил своим приятелям убить нас без промедления?» «Возможно, он встретился лишь с некоторыми», — предположил Твалкв. «Да, они разожгли ночью костры на холме, чтобы мы поверили, будто их много, а потом его приятели собрали большую компанию и...» Он поколебался. «Вот буря, в этом нет никакого смысла». «Но как? Почему? Мы должны были погибнуть!» «Нас уберег Всемогущий». «Ваш Всемогущий не лепится». «Тебе стоит на это надеяться», — заметила Шалан, направляясь к задней части стоящего рядом фургона Тега. «Потому что если нет, то людей вроде тебя ожидает преисподняя». Она осмотрела клетку. Внутри ютились 5 рабов в грязных лохмотьях. Каждый был сам по себе. Казался невероятно одиноким, хотя фургон был очень тесным. «Теперь они мои», — заявила Шалан Твалкву. «Что?» — вскочил он. «Вы! Я спасла твою жизнь, жирный коротышка», — оборвала его Виденка. «Ты отдашь мне рабов в уплату за это? Ты должен мне за то, что мои солдаты спасли тебя и твою никчемную шкуру». «Это грабеж!» «Это справедливость. Если не согласен, подай жалобу королю на расколотых равнинах, когда мы прибудем». «Я не поеду на равнины!» — крикнул Твалк, брызгая слюной. «Пусть теперь вас другие везут! Светлость! Я направляюсь на юг, как и собирался в самом начале!» «Тогда поедешь без них», — сказала Шалан и открыла замок клетки своим ключом. Тем самым, который он дал ей, чтобы она могла закрываться в своем фургоне. «Ты отдашь мне их рабские грамоты. И да поможет тебе буреотец, если с ними что-то не так. Я отлично разбираюсь в подделках». Девушка ни разу не видела рабскую грамоту и не смогла бы отличить настоящую от фальшивой. Это ее не тревожило. Она была уставшей, растерянной и хотела, чтобы эта ночь поскорее закончилась. Один за другим 5 рабов нерешительно выбрались из фургона. Они были заросшие и полуголые. Ее путешествие с Твалквом не отличалось особым комфортом, но было роскошным по сравнению с тем, что перенесли эти мужчины. Кое-кто поглядывал во тьму, словно в нетерпении. «Можете сбежать, если желаете», — произнесла Шалан, смягчив тон. «Я не стану за вами охотиться, но мне нужны слуги, и я буду вам хорошо платить. 6 огнемарок в неделю, если вы согласитесь отдавать 5 из них в уплату рабского долга. Если не согласитесь, то 1. Один из них склонил голову на бок. «Так ведь нам в любом случае достанется 1 марка. Разве в этом есть смысл?» «Еще какой!» — сказала Шалан и повернулась к Твалкву, который в тревоге замер на краю сиденья. «У тебя 3 фургона, но только 2 погонщика. Ты продашь мне 3-й фургон?» Чул ей не требовался. У Макоба были лишние, поскольку часть его фургона сгорела. «Продать фургон? Ха! Отчего бы просто не украсть его у меня!» «Твалкв, хватит выделываться. Тебе нужны мои деньги или нет?» 5 сапфировых бромов!» — рявкнул он. «И не торгуйся, это грабительская цена!» Она не знала, так ли это на самом деле, но могла себе это позволить. Сфер у нее было достаточно. Хоть большая часть и потускнела. «Паршунов не отдам», — заявил Твалкв. «Оставь их себе. Придется поговорить со старшим караванщиком по поводу обуви и одежды для слуг». Она пошла прочь, намереваясь отыскать Чула среди лишних зверей Макоба, и миновала караванщиков, собравшихся у одного из погребальных костров. Люди в Атаха бросили в огонь последний труп, кого-то своего, и отступили, вытирая лбы. Темноглазая караванщица подошла к бывшему дезертиру, одноглазому коротышке, который заговорил во время речи Шалан, и протянула ему лист бумаги. Тот взял лист, поскреб бороду и продемонстрировал остальным. Это была молитва, состоявшая из знакомых глифов, но не тех, что обозначали скорбь, как предполагала Шалан. Это была благодарственная молитва. Бывшие дезертиры собрались у костра, разглядывая молитву. Потом повернулись и посмотрели на караванщиков, словно впервые их увидели. 20 людей стояли молча в ночной тиши. У кого-то были слезы на щеках, кто-то держал за руку ребенка. Шалан до этого не замечала детей, но не удивилась им. Торговцы проводили жизнь в пути, и семьи странствовали вместе с ними. Девушка остановилась перед караванщиками, большей частью скрытыми тьмой. Дезертиры, похоже, не знали, как следует вести себя в окружении созвездия благородных глаз и блестящих слез. Наконец они зажгли молитву. Шалан склонила голову, как и они, как и все, кто наблюдал за происходящим. Когда она ушла, бывшие дезертиры стояли, выпрямив спины, и смотрели, как пепел молитвы поднимается к всемогущему.